Глава 24. «Прошу прощения, господин», — произнесла она одними губами, но расслышать ее на таком расстоянии для меня не было проблемой. И когда она уже практически подобралась к подворотне, навстречу вышел один из той троицы. «Привет, красавица!» — ехидно прорычал он, поигрывая в правой руке бабочкой. «Не хочешь расслабиться с чуткими пацанчиками?» «Боги, неужто мне придется бить таких малолетних кретинов?» Пробормотал я, на мгновение прикрыв глаза. «Нет, они это серьезно? Вот так просто все, по их мнению, делается? Что ж, тогда сломанные пара-тройка костей пойдет им только на пользу». «Не переживайте», — прошептала в микрофон Мико. «Я и сама могу с ними справиться». «Чего?» — непонимающе протянул пацанчик. В то же мгновение из темноты показались его приятели. Каждый сжимал в кулаке какое-то простенькое оружие. У одного была цепь, а у третьего оказалась резиновая дубинка. Осталось только гадать, откуда он ее взял. Шпана окружила Мико, поигрывая своим вооружением и гнусно ухмыляясь. И пусть на каждом из них была маска, но я видел их ауры, и ничего хорошего в душах этих отморозков явно не наблюдалось. «Слышь, краля!» — прогнусавил тот, что был выше остальных. «Ты бесу не дерзи, а то...» «И снова бес!» — выдохнул я, невольно вспомнив, как явился к одному ублюдку с таким же прозвищем, а в следующую секунду шагнул вниз. Покров образовывал подо мной светящиеся искры, и я будто спускался по лестнице. Правда, пришлось сделать это не столь пафосно, как хотелось, ведь долго контролировать такие штуки я не мог, и они быстро растворялись. Поэтому я буквально сбегал по магической лестнице, пока Мико вновь ошарашенно таращилась за спины тем, кто решил над ней подшутить, и даже тот, кто практически зашел ей за спину, не сразу приметил мое появление. «Какого хреб...» Но не успел он договорить, как стройная ножка азиатки прилетела ему точно в челюсть. При этом удар оказался настолько мощным, что парнишка не удержался на ногах и отлетел в сторону, глухо стукнувшись головой о стену, после чего сполз на пол безвольным мешком с... Впрочем, это уже не столь важно. «Ты что творишь?» Взревел тот, что появился первым. В это время я уже успел сбежать на тротуар и оказался рядом с дерущимися. «Э, что за хрень?» Вырвалось у второго, когда и он все же меня приметил. Но мне хватило небольшого воздушного толчка, чтобы отбросить бедолагу в сторону его прикорнувшего приятеля. Он также вписался в стену, только теперь уже спиной, а потом рухнул рядом с дружком, скуля от боли. «Кости, наверное, все же сломал», — подумалось мне, когда переключил внимание на оставшегося ублюдка. «Да ты же...» «Вот он меня сразу узнал». «Да, я Мор», — усмехнулся я, отчего клыки на маске вспыхнули изумрудными огоньками. А следом за этим я просто ударил его по наглой роже. Мне не пришлось даже использовать покров, чтобы усилить мощь. Эти противники были слишком слабы для меня, и любое неверное движение могло бы просто убить их. А мне этого, честно говоря, не хотелось. Пареньки, конечно же, заслужили наказание. Но они его и получат. Но жить будут. Кровь брызнула на заснеженный асфальт. Паренек пошатнулся, но все же устоял. Однако не успел он сориентироваться, как в его морду прилетело еще несколько ударов. И да, все они были без магии. Но все же этого хватило, чтобы тот уже после четвертого рухнул на пятую точку, смотря на нас ошалевшим взглядом. «Кто вас нанял?» – спокойно произнес я, медленно приближаясь. При этом решил все-таки повыпендриваться и активировал зеленое сияние на плечах. «Говори». «Я не знаю», – воскликнул тот, отползая от меня на заднице. Но когда уперся в ноги Мико, то вскинул на нее испуганный взор. Видимо, он не ожидал, что мамка у массажисток будет той еще стервой. «Клянусь, нам просто сказали запугать». «Почти получилось», — хищно произнесла азиатка, наклонившись к парню. Ее острые ноготки впились в плечи неудачника и тут же прожгли одежду насквозь. А через секунду я почувствовал вонь паленой плоти. «Нет!» — завопил тот и отскочил от горячей чертовки, зажимая обожженные раны. «Я не знаю. Прошу, не убивайте меня. Я просто...» «Ты просто избивал беззащитных девочек!» — зло прошипела Мико, вновь надвигаясь на него. При этом ее ногти стали настолько алыми, что буквально засияли. «Ты и твои дружки, и знаешь, что за это полагается?» Она замахнулась уже дымящимися ноготками, но я вовремя остановил женщину. «Мико», — тихо произнес я, — «пожалуйста, успокойся». После чего посмотрел на бедолагу, который, как мне показалось, уже готов обделаться от страха. «Но, по сути, она права. Мне нет резона оставлять вас в живых. Конечно, если ты мне хоть что-то расскажешь, то я, возможно, изменю свое решение». «Закладки!» — тут же выпалил тот. «Нам скинули инфу, что где-то есть закладки с заданиями. Там же сразу и бабки дают». «Вот так сразу?» — удивился я. «Половину, только половину!» — бормотал парнишка, все еще пытаясь хоть куда-то отползти. Но каждый раз его руки то скользили, то случайно не находили точку опоры. В общем, я делал то, что мог. Магия стихии во всей своей красоте. А потом, когда задание выполнено, оставляли вторую часть. «Там же?» — уточнил я. «И как вы связывались?» «Никак», — мотнул головой малолетний дебил. «Вас же могли кинуть», — снова прошипела Мико, с презрением глядя на того. «Так-то да», — активно закивал парнишка. «Но ни разу такого не было. Мы просто приходили на то же место ночью, клали фотки, а потом нам скидывали инфу, где оставшаяся часть. Ни разу не опрокинули». «Номер, конечно же, неизвестный, а откуда приходили уведомления?» — хмыкнул я. «Да, да», — бормотал тот, а потом выпалил то, что следовало бы держать при себе. «Но если бы кинули, то мы были бы не против. Всего-то надо было трахнуть пару шлюх из этих притонов, а потом...» «Шлюха, говоришь?» — перебил его я. И в ту секунду из моих глаз брызнули зеленые искры. «Притоны?» «А, стой!» Казалось, что в тот момент весь мир перевернулся у того пацанчика в глазах. «Так они под тобой ходят?» «Наверное, если б не маска, то мы бы увидели, как на дорогу упала его челюсть. До такой степени он был поражен всему факту. Наверное, потому в следующую секунду завопил, будто ему кое-что подрезали для фальцета. «Я не знал! Клянусь, Мор, я не знал! Да мы бы никогда! Да я бы...» «Заткнись!» Не удержался я и слегка надавил на него ментально. Но этого вполне хватило, чтобы прижать его к асфальту. А потом обратился к Мико. «Получается, что кто-то на вас сильно обиделся. Есть предположения?» «Множество», — пожала плечами та, как ни в чем не бывало. «Но у наших клиентов не было столь безумной репутации. С другой стороны, кто-то может копать под вас, босс». «Тоже верно», — задумчиво кивнул я, после чего развернулся и направился в сторону массажного салона, бросив напоследок. «Он твой». «Что? Нет, Мор!» Новый вой ударил по ушам, заставив меня скривиться от отвращения. «Ты же обещал! Я все тебе рассказал!» «Этого слишком мало», — прошептала азиатка, но даже ее тихий голос разнесся по улице, предрекая чьи-то скорые мучения. Она оскалилась так, что даже мне стало жутковато. «Мико!» — снова остановил ее я, но всего лишь на секунду. «Он должен жить», — и добавил уже совсем иным голосом. «Жить и помнить о том, что сделал». Скорую вызвала Саша практически сразу, как только я спустился с крыши. Это было дело времени, ведь ни у кого не оставалось сомнений в том, что я сотворю с этими уродами. Поэтому, когда где-то раздался вой сирены скорой помощи, я не удивился. К тому моменту мы с Мико уже исчезли в ночном мраке, так как общаться с фельдшерами никому из нас не хотелось. «У нас теперь серьезные неприятности, босс?» – обратилась ко мне Мико, когда мы подошли к черному входу в массажный салон. «Видимо, да». Нехотя ответил я. «Пока не понимаю, что и как, но разберемся. Ты меня знаешь, такое я не прощаю». «Знаю». Она хитро улыбнулась и блеснула глазками. «Поэтому я обратилась к вам лично, а не к вашим помощникам». «Правильно сделала», — хмыкнул я. «Что ж». Она легонько толкнула дверь, и та подчинилась, позволив теплому воздуху из помещения ударить нас по лицам. «Тогда вы должны сообщить это тем, кому уже однажды помогли». С этими словами женщина отступила, пропуская первым. Я благодарно кивнул и прошел внутрь. Несмотря на позднее время, внутри было шумновато. Конечно, рабочий день у девочек в самом разгаре, но все же я не ожидал увидеть то, что предстало моим глазам. Ого! Только и смог выдохнуть я, когда прошел полутемный коридор и оказался в зале. Удивлены? За спиной раздался игривый голос Мико. Азиатка прошла за мной, при этом осторожно проведя ладонью по моей спине, практически достав до зада, но в какой-то момент все же сдержалась. «Это все благодаря вам. Так ведь, девочки?» Своим громким вопросом она привлекла всеобщее внимание, хотя оно и без того было сконцентрировано на мне. Так вот, Во-первых, гостевой зал был довольно просторным. На стенах длинные мониторы, на которых плескались волны, причем все они слились в единый фильм, заставляя думать, что это панорамные окна. А мы находимся на берегу океана. Во-вторых, длинный бар справа от меня, за которым стояло сразу три симпатичных девицы. Толстая, но прозрачная столешница не скрывала их полуобнаженных и прекрасных тел, отчего пришлось сделать глубокий вдох. «В чем дело, босс?» Казалось, что Мико уловила мое настроение. «Неужто знаменитый Мор волнуется?» «Не изви», — тихо, но строго попросил я. «Ну и в-третьих, стоило мне войти, как на меня тут же обратили внимание все, кто был внутри. Те самые барменши, пара красоток, сидящих на диванчиках, что стояли у стен, и еще пара девушек, вышедших из-за ширм, коих в зале насчитывалось аж 5 штук. Получается, что и комнат для массажа тоже 5», — сразу же смекнул я. «Вот это сюрприз!» — восхищенно протянула одна из тех, кто стоял за баром. Высокая рыженькая азиатка с короткими волосами и лукавой улыбкой. «Неужели сам босс решил нас посетить? По делу или вы захотели расслабиться? Если что-то, я готова освободиться сию же секунду». «Не надо». Я поднял руку, заставляя ее остановиться. При этом понял, что у меня дрожит голос, что было весьма... странно. Я пришел по деловому вопросу. «Иначе Мора не работает». Игриво протянула та, что раскинула ножки на диване. И нет, она не была обнажена, однако поза оказалась довольно вызывающей. «Мы рады вас видеть, босс. Очень». При этих словах я почувствовал, как от нее покатилась волна жара и страсти. Да черт возьми, они все меня хотели в тот момент. Я чувствовал это, видел по жадным взглядам и в их мыслях. Кстати, там было такое, о чем люди лучше не знать. «Так, девочки, успокойтесь», – перебила их Мико, подойдя к бару. «А сейчас плесните нам чего-нибудь. Разговор будет интересным,